Эпилог. 21 июня, понедельник. Город Москва. Возвращаться с озера всегда было немного странно. Вроде и дорога короткая, и бывал он там всего по несколько дней. А все равно каждый раз, когда возвращался, чувствовал себя так, словно только что вынырнул из какой-нибудь Нарнии. До дома Денис добрался только в 6:00, но летом это время трудно назвать вечером. Доехав на лифте до своего этажа, он вышел, остановился и задумчиво оглянулся на оставшуюся позади кабину, как будто подозревал, что ее снова там не окажется. Но кабина была на месте. Выждав несколько секунд, она неторопливо закрыла двери. Денис тихо хмыкнул, словно надсмехаясь над собственными ожиданиями, и вошел в квартиру. Включил чайник, разобрал сумку, поставил на стол ноутбук, заглянул в холодильник, ничего интересного там не обнаружил и потянулся за смартфоном. К счастью, в Москве всегда можно заказать доставку какой угодно еды, и ее быстро привезут. Сегодня он решил сделать выбор в пользу вьетнамской кухни. Дожидаясь курьера, заварил чай, после чего заглянул в комнату, служившую ему кабинетом, сел за письменный стол и посмотрел на ноутбук. Со стороны могло показаться, что он размышляет о том, стоит ли его включить и немного поработать сегодня. Но на самом деле ни одной мысли о работе у него не возникло. Он только отодвинул ноутбук на край стола, освобождая место. Достав из заднего кармана джинсов сложенный в несколько раз потемневший от времени лист бумаги с витиеватыми письменами на нем, Денис разложил его на столе. Диана по рассеянности в какой-то момент оставила его без присмотра, дав возможность умыкнуть. Затем он встал и отодвинул стол от стены. По задумке производителя, этот письменный стол должен стоять не вплотную к стене, а посередине комнаты. Со стороны сидящего за ним человека у него имелось 3 выдвижных ящика, а с обратной — закрытая стеклом полочка. Довольно странная конструкция, но Денису она понравилась. Давала возможность оборудовать не слишком заметный тайник. Ведь когда стол придвинут вплотную к стене, этой полочки не видно. В то время тайник ему еще не был нужен, но взыграла детская любовь к загадочным историям. А потом вот пригодилась. Отодвинув стекло, он взял с потайной полки книгу. Толстая, старая. Она навевала мысли о ведьмовских гримуарах даже далеким от подобных тем людям. Ее он тоже привез с озера. Еще в одну из первых своих поездок. Сейчас Денис раскрыл книгу и быстро перебрал страницы, пока не нашел место, откуда была вырвана та, которую Диана нашла внутри шкатулки. Она идеально совпала с местом отрыва, когда Денис приложил ее. «Так...» Выдохнул он, опираясь руками на стол и глядя на раскрытую перед ним книгу. «Ну и зачем ты ее им подсунула?»